31. Легионы уже строили черепаху, а солдаты вспомогательных войск метали в противника дроты и камни. Мужество виталианцев мало-помалу начало слабеть. Первыми отказались от сопротивления командиры. Они понимали, что после взятия города у них не останется надежд на прощение и что вся ярость победителей обратится не на бедняков, солдат, а на трибунов и центурионов, у которых есть чем поживиться. Рядовые были настроены более решительно. Как люди подневольные, они не подвергались особой опасности, а будущее их не заботило. Однако и они давно разбрелись по улицам Кремоны, отсиживались в домах обывателей. Мира они не просили, но воевать, по сути дела, перестали. Префекты лагерей попрятали изображение Вителия и старались не упоминать его имени. Сцицины, которого до сих пор держали в кандалах, сняли оковы, и командиры стали просить его заступиться за них перед флавианцами. Цицина отказывался, чванился. Они принялись плакать и умолять его. Что может быть отвратительнее такого зрелища? Толпа доблестных воинов молит предателя о защите. Вскоре на стенах показались обвитые лентами масличные ветви. Замелькали священные головные повязки. Антоний приказал опустить дроты, и из города вынесли орлов легионов и значки когорт. Следом, опустив головы и глядя в землю, шли удрученные безоружные солдаты. Победители окружили их, посыпались проклятия, угрозы. Побежденные, забыв о былой заносчивости, молча, покорно выслушивали оскорбления. Видя это, флавианцы вспомнили, что перед ними те самые люди, которые совсем недавно одержали победу у Бедриака и проявили столько умеренности и снисходительности. Но в ту же минуту ярость и возмущение снова охватили их. В воротах города показался Цицина со знаками консульского достоинства. В предтексте, смотри примечание 63-е, окруженный лекторами, разгонявшими толпу. Примечание 63-е. Тога с широкой пурпурной полосой по краю. Ее носили высшие магистраты при исполнении служебных обязанностей. Конец примечания. Обвинения в высокомерии, жестокости и даже такую лютую ненависть вызывают у людей изменники в предательстве, полетели со всех сторон. Антоний приказал солдатам молчать и под конвоем отправил Цицину к Веспасиану.